Глава седьмая. В поезде. Продолжение. «Людмил, как ты думаешь, мы приедем завтра где-то к обеду?» – спросил жену Взоров. Они стояли у вагонного окна, разглядывая проплывающие дома и деревья. «Поезд прибудет уже утром, но пока мы доберемся до сестры, думаю, да». «Что она сказала, когда ты ей позвонила и сказала, что мы приедем?» «Она очень обрадовалась. Игорь как раз уезжает в командировку, а она не любит оставаться дома одна, так что наша компания будет ей очень кстати». «Ну да, ну да», – задумчиво согласился Олег Иванович. «А как ты думаешь, – он сделал паузу, – они нас там не достанут?» Маме Миши не нужно было объяснять, кто такие «они», про которых говорил Олег Иванович, однако она ответила не сразу. «Они?» – Людмила отвела взгляд от мужа и посмотрела в окно. «Откуда же мне знать, Олег? Ты заварил эту кашу, ты должен лучше меня знать, на что они способны. Я могу только надеяться, что ничего подобного не повторится, и что ко времени, когда мы должны будем вернуться, Тинчурин совсем разберется». Ни Олег, ни Людмила не знали, что Геннадия Егоровича насильно отправили в отпуск и что он сам не знает, что делать с происходящим на кладбище. «Да, он должен разобраться», – уверенно сказал Олег Иванович. Ему казалось, что уж кто-кто, а следователь найдет способ оградить общество и, в частности, его семью от посягательств неизвестных науки монстров и оживших мертвецов, даже если когда-то они были его друзьями и весьма уважаемыми профессорами статистики. «Одного не понимаю, почему это происходит именно с нами?» – сказала Людмила. «А ты хочешь, чтобы это произошло с кем-нибудь еще?» – удивился Олег. «Нет, я вообще не хочу, чтобы с кем-нибудь случалось что-нибудь подобное. Но если случилось, почему именно в нашем городе? Почему именно с Дмитрием Степановичем, с нами?» «Ты забываешь про Решетовых и еще про ту девочку, помнишь, мальчики рассказывали? Могло бы быть намного хуже, намного!» Говоря это, Олег Иванович думал, что в том, что случилось с Башкатовым, виноват как раз он. Именно он втянул Дмитрия Степановича в эту историю из-за доклада о смертности, а теперь Башкатов сам был частью статистики, по которой был сделан доклад». «Пойдем в купе», — сказала Людмила. «Мишка что-то долго копается». «Пойдем», — отозвался Взоров и отворил дверь. И они оба застыли на пороге, обводя взглядом тесное пространство, состоящее из окна, четырех коек и столика. Миши в купе не было. Глава.